Содержание. Александр Иванов. От составителя. Часть первая. «Было такое время». Александр Зархи. Рассказ о свободном человеке. Анатолий Петрицкий. «Пересечение». Владимир Симаков. «Было такое время». Александр Збруев. «Незаменимость». Иван Савкин. «Жестокий поиск». Леонид Агранович. «Он органически не мог врать». Александр Шпеер. «Со стороны прокуратуры». Иветта Киселева. «За пределом возможного». Валентина Талызина. «Невостребованный». Федор Чеханков. «Закономерная история». Лариса Виккел. «Светлоглазая добрая злость». Герман Качин. «Молодые годы». Ирина Губанова. «Таким он родился». Валерий Зотов. «Его любили и враги». Евгений Васильев. «Комик без будущего». Часть вторая. Встречи, расставания. Александр Жиромский. «Когда-нибудь все состоится». Валентин Глазанов. «Встреча, расставания». Наталья Глазанова. «Бег по тропе». Георгий Корольчук. «Лучистая доброта». Нелли Логинова. «Этюд для одного зрителя». Виктор Перевалов. «Хотел познать человека». Владимир Этуш. «Первый признак творчества». Юрий Ярвит. «И шуты бывают королями». Леонид Минакер. «Он был художник». Юрий Назаров. «Два даля». Ольга Палатникова. «Аристократ в чужой эпохе». Николай Леонов. «Олег и его варианты». Борис Тух. «Роль в полумаске». Ольга Доброхотова. «Мог быть и Пушкиным». Борис Загряжский. «Меня удивила его скромность». Ян Фрид. «Двухминутный этюд». Часть третья. «Он сказал, что вернется». Тамара Бибикова. «В ожидании». Валерия Жарникова. «Все оказались бессильны ему помочь». Любовь Титенко. «Тонкий гость». Елена Голубцова. «Два вечера в космосе». Владимир Заремба. «Черное небо, черный лес». Екатерина Баранчеева. «Он сказал, что вернется». Людмила Харлова. «Без дополнительной встречи». Виктор Агафонов. «Штрих». Тамара Зиновьева. «Грустный рассказ». Ольга Битюцкая. «Впечатление памяти». Михаил Митрофанов. «Вариант приближения к истине». Наталья Кугель. «К Лермонтову». Часть четвертая. «Уроки Даля». Георгий Склянский. «Дыхание мастера». Валерий Пендраковский. «Уроки Даля». Часть пятая. «Жизнь не по порядку». Эдуард Церковер. «Завещание актера». Ирина Ханткарян. «Непростой сосед». Валентин Никулин. «Жизнь не по порядку». Владимир Миргородский. «Олег Даль ошарашил брата. Приехал умирать к тебе». Дмитрий Миргородский. «А я ведь скоро умру». Любовь Журавлева. Олег Вергелис. «Приземление в Киеве». Часть шестая. «Послесловие к одиночеству». Сергей Филиппов. «Печально я гляжу». Татьяна Лутохина. «Две встречи с Олегом Далем». Наталья Басина. «Послесловие к одиночеству». Конец содержания.